Глава 9. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, и на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ и увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама, ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Якова, и оно не сходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: «Кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами». И воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сириян с востока, а филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный – это голова, а пророк, лжеучитель, есть хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует, ибо все они лицемеры и злодеи. Уста всех говорят нечестиво. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чащах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манасия Ефрема и Ефрем Манасию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта.